Ты выполнял задачи, которые я поручал тебе, снова и снова, оставив у меня впечатление, что у тебя есть небольшой талант. Хорошо, это последний необходимый материал, душа ледяного гиганта. Различные ледяные гиганты будут иметь разную силу в своих душах и, конечно, разные уровни силы. Ты можешь выбрать трудность, чтобы бросить вызов в соответствии со своими способностями и мужеством. Дзинь, вы можете выбрать один из следующих уровней сложности для выполнения этого квеста. Чем выше уровень сложности, тем лучше награда. Пожалуйста, выберите. Героический, трудный, средний, легкий. Героический. Чжан Ян ответил без колебаний. Очевидно, что шанс получить идеальный счет будет доступен только на этом уровне сложности. Ха-ха, смелый выбор. Надеюсь, что ты будешь соответствовать ему, салага. Фарион передал Чжан Яну искрящуюся кристаллоподобную породу. Возьми этот ледяной камень и помести его в центр магического круга в подвале. Круг будет активирован автоматически и вызовет ледяного гиганта. Дзинь, вы приняли квест. Материалы для создания клинка. 3. Дзинь, вы получили предмет. Ледяной камень. Материалы для создания клинка. 3. Уровень сложности. С. Описание квеста. Чтобы получить последний материал, вы должны использовать ледяной камень, чтобы призвать ледяного гиганта, победить его, собрать его душу и передать Фариону. Этот квест должен быть выполнен в одиночку. Квест провалится автоматически, как только второй игрок получит аград ледяного гиганта. Прогресс. Собрать душу ледяного гиганта 0.1 квест уровня С. Похоже, пришло время получить окончательную награду. Подвал располагался под залом деревни. Чжан Ян потратил 5-6 минут, чтобы добраться до базы, идущей по извилистой тропинке. Ранее он задавался вопросом о цели этого подвала, когда впервые начал играть в игру. Но теперь он получил свой ответ. Подвал был освещен факелами и довольно просторен. Прямо в центре был сложный магический круг. Чжан Ян вытащил ледяной камень из своего инвентаря и установил его на пустое углубление внутри круга. Хун. Бесконечный белый свет исходил от земли, ослепляющий и манящий. Затем в подвале раздался низкий голос. Кто? Кто вызывает Малатага? Малатаг дремал. Тот, кто разбудил Малатага, должен получить ледяное наказание. Гонг. В середине магического круга появился гигант в высоту от 6 до 7 человек. Все его тело было небесно-голубого цвета и источало пронизывающий холод, понизив температуру подвала на несколько градусов в течение пары секунд. Ты, простой смертный, смеешь нарушать сладкий сон Малатага. Малатаг сокрушит тебя. Синий гигант сразу же заметил Чжан Яна и выбросил ему навстречу кулак. Малатаг, элитный уровень. 10 ос. 5000. Чжан Ян отступил и использовал на нем рывок. В одно мгновение над головой Малатага появился звездный эффект, указывающий, что он был ошеломлен. 18. Чжан Ян взмахнул мечом и нанес жалкие 18 очков урона. Какая сильная защита. Было обидно, что эффект от экспериментального яда давно исчез, и, поскольку его можно было купить только один раз для каждого игрока, Чжан Яну придется полагаться на себя, чтобы медленно победить его. Презренный муравей, ты разозлил Малатага. Малатаг в ярости поднял кулак и снова атаковал Чжан Яна. Блок. 17. Какая толстокожая тварь, пробормотал Чжан Ян, поднимая щит, когда активировал удар щитом. 54. После получения удара Малатаг издал крик боли и гнева. Затем он поднял свою большую ногу и сделал шаг вперед, желая затоптать Чжан Яна. 19. 19. Хотя в результате урон от обычной атаки, укрепленный навыком силовой удар, был совсем незначительным, Малатаг разозлился еще сильнее. Борясь с кем-то столь же ловким, как Чжан Ян, казалось, что Малатаг играл в игру «Удар крота». Несмотря на то, что с его выдающейся силой у него было преимущество, и он мог убить Чжан Яна, едва нанеся по нему удар, вместо этого он продолжал получать урон. 90%, 80%, 70%, 60%, 50%. Несчастный смертный, испытай гнев ледяного бога. Малатаг внезапно присел и ударил кулаком землю. После этого, сквозь землю пробились бесчисленные копьевидные ледяные шипы. Чжан Ян никогда не встречал такого монстра, поэтому он, естественно, не знал, какие атаки тот будет использовать. Хотя он насторожился уже в тот момент, когда Малатаг заговорил, Чжан Ян все равно не знал, чего ему ожидать, и какую стратегию он будет использовать. В любом случае, Чжан Ян максимизировал свои атлетические способности, насколько мог,

10 ОС, 2286 5000 Калина, обычный уровень, 10 ОС, 537 2000.